Дети христиан, таким образом, предводя людей христианского происхождения, были самыми страшными, жестокими врагами христианских народов. Мрачный религиозный фанатизм был отличительным характером янычар в первое столетие их существования. За султана и рай Магометов они охотно проливали кровь свою. Такие учреждения, основанные на абстрактных целях, не могли долго существовать, но сначала янычары были страшны, выигрывали все великие битвы при Варне, при Косове, и они же овладели Константинополем. Таким образом, насчет христианского народонаселения поддерживал турецкий султан могущество свое. Но не в одни янычары поступали они, часть их назначалась для воспитания в отдельных сиралях, в Адрианополе, Константинополе. Это были лучшие, подававшие более надежд. Они учились грамоте и военным обрядам. Они составляли впоследствии конную стражу султана. Не получали тимаров, но были на жаловании султана. Отсюда выходили первые военачальники и великие визири. В половине XVI столетия все великие визири, покрывшие такую славу и турецкое оружие, были отсюда. Наконец, личность султана. За исключением Баязета II, все они отличались великими дарованиями, великим честолюбием, деятельностью. Можно сказать, что они большую часть деятельности проводили в войне с христианами. В руках их были сосредоточены все средства государства, они располагали несравненно с большей легкостью всем этим, чем христианские государи. Но само собой разумеется, что такой порядок вещей находился в сильной зависимости от личных качеств отдельного султана. Последним великим султаном был Сулейман. После него мы увидим упадок турецкого могущества, ознаменованный упадком и личных достоинств сановников и янычар. При Сулеймане уже было заложено начало этому падению. Он первый позволил янычарам вступать в брак и не всегда ходил в поход с ними. Сулейман I, сын Баязида I, турецкий султан, 1402-1410 годы. Мы видели, следовательно, в каком положении находилась Западная Европа в это время. Везде упадок средневековых учреждений, возникновение новых форм и политических требований. Везде этот переход условливается усилением монархического начала и отдельных национальностей. Именно в тех государствах, где эти явления обозначились не с такой силой, там оказалось более препятствий к успеху и зародыш будущего разложения. Но не в одной только сфере государства, в сфере политической жизни, обнаружились явления, свидетельствующие о переходном времени. Западная церковь представляет нам то же зрелище, как и государство. Известны великие требования пап в XIII столетии. И, по-видимому, успех был на стороне их. Целая династия, в руках которой была лучшая часть Европы, Гогенштауфены, сокрушились в неравной борьбе с папской властью. Успех пап был полный. Ни одно из государств Европы уже не могло противопоставить им прежнего сопротивления. Но это была мнимая победа, и победители и побежденные сошли равными с театра битвы. Прошло полвека после смерти Фридриха II и несколько десятилетий после Конрадина, внука его, и агент французского короля дал Бонифацию VIII пощечину. Это не было делом только личного насилия, наглой обидой, нанесенной лицом лицу. Можно сказать, что великая политическая роль папы кончилась. Он вовлечен был в политические мелкие смуты и сошел с идеальной высоты своей. Прежде всех объявила себя независимой от папы Франция, в том смысле, что церковь французская вышла из прежней покорности ему. Второй преемник Бонифация VIII переехал уже во Францию, в Авиньон. Здесь он жил под надзором, опекой королей французских, и был рукой их политических видов. Притом, надо заметить, во время упадка сил Франции, во время тяжких ее войн с Англией. При Эдуарде III единовременно с этим Англия отказалась платить подать папе, платив дотоле огромную сумму, признавая себя через короля своего в XIII столетии леном папским. Мы помним, что некогда папские легаты имели влияние на выборы императора.